«Даша, пора!» Оклик зябы заставил меня, как ужаленную, подскочить со стула. Машинально одернув форменный балахон, я глубоко вздохнула и поспешила на выход. Необходимо было успеть покинуть чердак до того, как профессор Глун постучится в двери. Не хотелось давать куратору и малейшей возможности взглянуть на мое преобразившееся жилье. Поэтому для того, чтобы определить, когда именно мне нужно выйти, зяба последние полчаса подглядывал за Глуном. Склоняя монстра на эту авантюру, я выяснила, что за преподами мой чешуйчатый друг следить очень не любит, боится, потому как, в отличие от студентов, они призрака могут засечь. Причем в момент наших препирательств мне показалось, что фон Глуна зяба опасается больше всех. Вот только время для выяснения причин такого отношения было крайне неподходящее. Все мои мысли и эмоции занимало гораздо более важное событие – предстоящий танец огня. Нервничала ли я? Безусловно. Однако, несмотря на это, чем меньше оставалось времени до часа X, тем сильнее меня тянуло в храм Ваула. Я хотела танцевать. Это будоражащее желание пронизывало, казалось, каждую клеточку моего тела. Крокозябр не подвел. Едва я успела запереть чердачную дверь, в коридор вышел Эмиль фон Глун. Немного удивился, увидев, что я уже здесь, а я, ну, честно говоря, тоже удивилась. Просто, как мне казалось, на ритуальную часть праздника полагалось надевать мантию. Тот же Дорс утром после церемонии приходил именно в ней, а Глун был в обычной одежде, пусть и красных оттенков. «Что ты здесь делаешь?» — хмуро спросил куратор. «Жду», — чуть помедлив призналась я, а потом вздохнула поглубже и пролепетала заготовленную отмазку. «Простите, просто я боялась, что вы не зайдете или будете стучаться, а я не услышу, вот и решила...» Глун, прерывая, махнул рукой и с неудовольствием поджал губы. Чем именно недоволен брюнет, я не поняла, но гадать не стала. Какая в сущности разница? А тот, окинув меня с головы до ног изучающим взглядом, тяжело вздохнул и кивнул в сторону лестницы. «Пойдем». Я послушно кивнула и зашагала вслед за Глуном, снова чувствуя себя под конвоем. Просто куратор так косился, словно опасался, что я могу сбежать и не выполнить свою, пусть маленькую, но ответственную миссию. Такое отношение вызывало улыбку. А вот облик профессора по-прежнему озадачивал. Помнится, я спрашивала Глуна о том, как часто тот посещает храм, и теперь, разглядывая одежду куратора, получила еще одно подтверждение. Глун не фанат всех этих церемоний. И возникал закономерный вопрос. А насколько это считалось нормальным с точки зрения культуры и религии Палара? Ведь тот же Ваул может дать своему стороннику силу или защиту, как мне. А еще он, судя по всему, может эту силу отнять. И вот интересно, наказывает ли огненный бог за проявленное к нему неуважение? Потому что если да, то Глун точно нарывается. А почему? Но додумывать эту мысль я не стала. Опять-таки, не до этого было. Как только мы покинули общагу и вышли в ночной парк, пришлось сосредоточиться лишь на том, как бы не подвернуть ногу. И не важно, что идем по дорожке, и не важно, что дорожка посыпана белыми камушками, а над нами висит созданный профессором пульсар. Существует такая штука, как закон подлости, и у меня нет причин полагать, что на Паларе этот закон не работает. А потом дорожка завернула за угол башни, и я увидела гигантский костер. Хотя нет. Вглядевшись, я поняла, что это вовсе не костер, а здание храма. Просто под влиянием магии по его стенам, колоннам и треугольной крыше скользили причудливые сполохи пламени. Этот огонь не бушевал, не пытался уничтожить здание, а исполнял собственный игривый танец, завораживающий и прекрасный. Он звал меня. Вслед за куратором я переступила порог храма и остановилась, мысленно поморщившись. В малом зале находилась Шанарин. И у меня не возникло даже тени сомнения, кого именно эта стервозная брюнетка дожидается. «Даша в полном вашем распоряжении», — подтвердил мое предположение Глун и в спину подтолкнул, поторапливая. Черт, как же не хотелось доверять свой внешний вид этой змее, однако выбора не было. Я собрала волю в кулак, запихнула подальше страхи и, подарив куратору улыбку, отправилась за той, которая убивала мои нервные клетки на протяжении всей предыдущей недели. Мы прошли в главный зал, который пока еще тонул в полумраке, поднялись по боковой лестнице и очутились в длинном узком коридоре с цепочками одинаковых дверей по обеим его сторонам. Шанарин решительно толкнула одну из них, и мы вошли в небольшую комнатку-келью. Тут к бывшей учительнице присоединилась еще одна жрица, помоложе, и вдвоем они занялись, собственно, подготовкой меня к обряду. Для начала потребовалось раздеться. С опаской складывая в стопочку вещи, я немного опасалась того, что будет дальше. Очистительные ритуальные процедуры, о которых говорил Глун, ассоциировались у меня прежде всего с купанием или натиранием дурно пахнущими маслами. Но все оказалось проще, правда, немногим приятнее. Мне пришлось в одном нижнем белье постоять минут 15, пока Шанарин ходила вокруг с курильницей наподобие нашего кадила. Потом ее помощница принесла церемониальную одежду, длинную алую тунику из тонкой полупрозрачной ткани. И, надевая летящее платье, я вновь убедилась в правильности принятого решения. Выкручивать лампочки в подобной одежде минимум смешно. А вот обуви не предложили, танцевать предстояло босиком. После этого Шанарин вышла, а ее помощница приступила к ритуальному майк-апу. Мне нарисовали стрелки в уголках глаз, подкрасили карандашом брови и начесали для пышности волосы. Эта же жрица повторно рассказала сценарий проведения действа, точнее той его части, в которой предстояло участвовать мне. И да, там по-прежнему не было ничего сложного, кроме одного момента. «Если все пойдет как надо, — сказала жрица тихо, — то вокруг тебя зажжется пламя. Это необычная магия, не то, чему тебя учат в академии». «А что?» — не удержалась от вопроса я. Женщина слегка улыбнулась и пояснила. «Истинное пламя, божественный огонь». «Где-то я про это уже слышала, кажется, от Шанарин». «Он не обжигает», — продолжала жрица, имени которой я так и не удосужилась спросить. «И исчезнет, когда ты закончишь танец». А вот об этом мне никто не рассказал. Даже словом не обмолвился. «И когда мне заканчивать? Когда смолкнет музыка?» «Нет», — жрица вновь улыбалась, теперь как несмышленому ребенку. «Когда почувствуешь, когда поймешь, что сказала все, что хотела сказать». «Ну, закончу я, а барабанщики будут играть, и это как-то не очень хорошо получится, верно? Хотя, с другой стороны, танец — не цирковой номер и не постановка». «Не волнуйся», — попыталась ободрить жрица. Я улыбнулась и заверила. «Постараюсь». «Интересно, а куратор будет присутствовать на церемонии?» «Наверное, все-таки да. Он же должен посмотреть, как приведенная им иномерянка...» «Нет, не опозорится. Такого удовольствия профессору точно не доставлю. Просто танцует для ваула». А потом я услышала гулкий звук барабанов. Он звучал не здесь, а в большом зале, но проникал сквозь стены, заставляя вибрировать пол. Мерный стук окружал и обволакивал с головы до ног. «Церемония началась», — сообщила очевидная жрица. «Ты можешь посмотреть, если хочешь». «Разумеется, я хотела». Выскользнув из кельи, я быстро спустилась по мраморной лестнице. Пошла на цыпочках, хотя понимала, что за звуком барабанов моих шагов никто не услышит. И молчаливо восхищалась. За то время, которое я провела наверху, мраморный зал преобразился, став по-настоящему праздничным. Люстры под потолком по-прежнему не горели, и даже часть факелов из тех, что ближе к выходу, была погашена. Зато там, у трона ваула, света было более чем достаточно. Пламя полыхало в гигантских чашах, бросало алые блики на белый мрамор колонн и стен, а статуя бога теперь напоминало солнце. За чашами, по обеим сторонам от полукруглого алькова, где помещалась статуя, стояли барабанщики. Мерный бой их барабанов наполнял зал, отражался от стен, заставляя воздух дрожать. Скамеек тут больше не было, сегодня ваула приветствовали стоя. Люди в алых балахонах толпились у статуи, но стояли, разумеется, не вплотную, потому что там, между ними и ваулом, намечалось действо. Количество народа оказалось весьма внушительным. Я даже не думала, что нас, студентов факультета огня, так много. Завороженная происходящим, я сошла с лестницы и переместилась ближе, а чтобы меня не заметили, расположилась в тени одной из колонн. Взгляд скользнул по толпе, и я не смогла сдержать улыбки. В самом последнем ряду стоял куратор первого курса. И я была права, он оказался единственным, кто пришел сюда в обычной одежде. Стало быть, с религией Глун все-таки не дружит. Барабаны резко замолчали, а через минуту в тишине храма раздался зычный, хорошо поставленный голос жреца. Мужчина, облаченный в золотое одеяние, стоял на последней ступеньке у трона Ваула и читал... Нет, не проповедь. Он возносил хвалы огню и его владыке. Я слушала вполуха, потому что в этот момент меня куда больше занимали не слова, а сам бог огня, вернее, его изваяние. Сейчас лицо Ваула казалось не таким, как в прошлый раз. В нем читалось не только величие, но и гордость за свой народ, за свою стихию. Будто тут находились лучшие из лучших. Не могу сказать, что, глядя на происходящее действо, мне захотелось стать частичкой этого мира, но все-таки это было красиво. Тем временем жрец перешел на какой-то другой язык, совершенно мне непонятный, но звучал этот язык плавно и распевно. Казалось, что жрец читает очень длинное, очень мощное заклинание. Его слова задевали какие-то тайные струны, и когда жрец вскинул руки и выкрикнул имя Бога, я невольно вздрогнула. А через миг, вторя ему, грянул гром голосов. «Ваул! Ваул!» И вновь забили барабаны. Сперва они звучали тихо, но с каждым мгновением звук нарастал, а ритм становился все быстрее и зажигательнее. И что-то вспыхнуло в моей душе. Нечто такое, что невозможно удержать и обуздать, но непременно хочется показать тем, кто поймет. Мир перестал существовать, а тело жаждало действия. Я даже не дождалась знака, который должен был подать жрец, просто не могла больше медлить. Кошкой выскользнув из тени колонны, я плавно двинулась вперед. Понятия не имею, как это выглядело со стороны, но лично я в эти мгновения чувствовала себя ведьмой. Не той, которой пугают детей, а той, которая околдовывает взрослых. Околдовывает даже не взглядом, а легким кивком или движением руки. Той женщиной, перед которой невозможно устоять. Изначально люди стояли лицом к Ваулу и спинами ко мне. Но вот кто-то из огневиков обернулся, тут же дернул за рукав соседа, а тот еще кого-то и еще, а потом по залу пошел шепоток. «Смотрите, смотрите!» Я слышала этот шепот, несмотря на гром барабанов, и он почему-то вызывал улыбку. Толпа же расступилась, пропуская меня к статуе, вернее, к свободному пространству перед ней, где мне предстояло танцевать. Здесь, вблизи от огромных пылающих чаш, веяло жаром. А еще тут чувствовалась страсть, не та, которая идет рука об руку с вожделением, другая. Страсть к жизни, к битве, к магии, чистый, истинный огонь. Пройдя по живому коридору, я застыла в центре импровизированной сцены. Барабаны замолчали, храм вновь наполнился тишиной. Я помнила, что должна поприветствовать Ваула вслух. Это предполагал ритуал, и так учил Глун и жрица. Но сейчас лично мне слова были не нужны. И я была уверена, Ваулу тоже. И что самое невероятное, барабанщики, эти мощные парни в алых, расшитых золотом одеждах, все поняли. Они не стали ждать.